лишен. Присутствовавшие у смертного одра говорили, что ее муж, услышав это, застонал от горя и отчаяния. Большинство из стоящих на коленях перед ее кроватью решили, что умирающая вспоминает своего единокровного брата, находящегося далеко в Кале. После смерти леди Катерины ее горничная Мэтти обнаружила среди вещей покойной сверток бумаг, перевязанных ленточкой, и засунула его в старый сундук под семейные документы. Только этой горничной она прожила еще 50 лет и унесла свою тайну в могилу. Было известно, что ее дорогая госпожа умерла, так и не узнав правду о любимом отце, короле Ричарде. А от этого горничная плакала еще горше, потому что ей одной было ведомо. Смерть не позволила графине получить ответ на вопрос, который, как она считала, поставил бы точку в этом деле раз и навсегда. И лишь верная Мэтти была свидетелем того, как ее убитая горем госпожа написала несколько последних слов касательно своего ареста. Они хранились в секрете и должны были оставаться тайной для всех из уважения к супругу, которому предстояло вскоре стать вдовцом, а потом навсегда отложила перо. Считается, что эта последняя записка графини Хантингдон была предана огню сэром Оуэном Хоптоном во время правления королевы Елизаветы I. Графиня упокоилась в приходской церкви Сент-Кейдок в Раглане. Похороны были очень скромными, а вдовевший супруг на протяжении всей церемонии стоял с каменным лицом. Он тогда уже был очень болен, хотя еще и не знал этого, и 4 года спустя отправился к праотцам. Тело его было предано земле в Тинтернском монастыре, поскольку граф перед смертью высказал пожелание упокоиться отдельно от своей жены, чье имя вскоре было почти забыто, потому что на могиле Катерины Хантингдон так и не воздвигли надгробие. Катерина. Потом началась моя Голгофа. Годы под домашним арестом в самых разных, постоянно меняющихся местах в глубинке Восточной Англии. Пирго-парк, Ингатстоун-холл, Госфилд-холл. И всюду я оставалась пленницей, нежеланной гостьей. Мне ни с кем не разрешалось говорить, кроме моих стражников. И всегда меня вынуждали вести себя так, как если бы я по-прежнему находилась в Тауэре. Я написала несколько писем государственному секретарю, умоляя его разрешить воссоединиться с моими любимыми мужем и старшим сыном, слезно прося его вступиться за меня перед ее королевским величеством. Я помню, какие жалостливые слова находила, помню, как смиренно молила Елизавету проявить милосердие и удостоить меня высочайшего прощения и благосклонности. Я писала это, молитвенно сложив руки и преклонив колени, писала от всего сердца, со всей покорностью. Но все оказалось тщетно. Ответа не было. Я теряла аппетит и худела. Мне хотелось умереть. Всего лишь один раз за все это время мне было позволено написать Неду. Наверное, его сердце просто кровью обливалась, когда он читал мои смелые слова. Я напоминала мужу об украденных у судьбы счастливых часах, которые мы провели вместе, о том, как сердца наши наполнялись радостью, когда мы возлежали на нашем супружеском ложе в Тауэре. Я заверяла его, что мы еще воссоединимся, и сама была уверена в этом. Затем я снова написала королеве и государственному секретарю, умоляя их избавить меня от нескончаемой муки. Они по-прежнему игнорировали мои мольбы. и разочарование мое было таким сильным, что я слегла в постель. Я надрывно кашляла, металась в жару и без конца плакала. Меня рвало. У меня отходила дурная мокрота. Стражники, заподозрив чахотку, перепугались, что я умру, находясь на их попечении. Щеки у меня побледнели, кашель становился все мучительнее. Моя тоска по мужу и сыну превратилась в физическую боль. Благодаря хитростям горничных я тайком обменялась несколькими письмами с Недом, неизменно посылавшим мне трогательные знаки своей любви. Но наша разлука убивала меня. А кашель был все сильнее и сильнее. В груди появилась боль. Я почти ничего не ела и худела день ото дня. По ночам начала потеть, а днем лежала без сил. А к концу года 1567-го от Рождества Христова меня в очередной раз перевели на новое место, сюда, в Кокфилд-Холл, что в Йорксфорде, графство Саффолк. Я была уже совсем плоха. Меня душит очередной приступ кашля. В зеркале я вижу потускневшие глаза, которые смотрят с покрытого нездоровым румянцем лица, высокие скулы и почти прозрачные руки. Платье, которое стало мне слишком велико, буквально болтается на костлявых плечах. Я чувствую, что силы покидают меня. Теперь я больше времени провожу в кровати, чем в кресле. Аппетит у меня пропал совершенно. Меня посещает встревоженная леди Хоптон, жена моего тюремщика. Спрашивает о здоровье, а сэр Оуэн посылает за личным врачом королевы. Он не допустит, чтобы потом говорили, будто я умерла в его доме из-за отсутствия должного ухода. Я смотрю на малютку Тома, и меня мучит мысль о том, что вскоре он останется сиротой. Господи милостивый, не дай мне умереть. Мне всего 27. Я должна жить ради своих детей и любимого мужа, я уверена. Стоит Неду появиться перед моими глазами, и мне станет лучше. Я уж не говорю про Эдварда. Мои руки тоскуют по старшему сыну. Я умоляю разрешить мне встретиться с ним. Эдварду теперь 6. Я не видела мальчика вот уже 4 долгих года. Но мне отвечают, что это невозможно.